Он говорил, что индульгенции не являются бесценным сокровищем, а церковь в то время утверждала, что это истинное Божие сокровище, приобретая которое, вы действительно становитесь духовно богатыми и святыми людьми.